Глава 19. Два солнца в темноте. Видимо, в лице сестры небо изобрело пытку эксклюзивно для меня. Чем я так провинился? Но не могу я ее выгнать к этому Эдику. Это еще сложнее, чем не трогать ее, а не трогать невозможно. Она смотрит мне в глаза. Эти глаза гипнотизируют меня, отключая тормоза. Нельзя, нельзя, нельзя. Напоминаю себе каждые 5 секунд. Но что именно нельзя, уже не соображаю. Ее ласковые трепетные пальчики рисуют по моему затылку, сводя с ума. Надо это остановить. Ловлю ее кисти, сжимая в своих. Пальцы наши сплетаются, медленно скользят друг по другу, расставаясь, вырисовывают круги на ладонях и снова сплетаются. Я даже представить себе никогда не мог, что мои ладони — настолько чувствительная эрогенная зона. Это так хорошо, что я с трудом распахиваю ресницы. Веки тяжелые и желают сомкнуться, но это будет рубильник. Я закрою глаза, и тогда все. Ночь сотрет все табу и барьеры. И мы, задыхаясь от своего громкого надсадного дыхания, продолжаем свой чувственный танец пальцами. Касаемся подушечками. Ладони пульсируют, их притягивает словно магнитом. Еще касание. И снова на мгновение отрываемся, чтобы вновь сплестись пальцами. Ее глаза в темноте, как омуты, и я захлебываюсь. Это тоже секс. Это самый чувственный секс, что со мной когда-либо случался. Без поцелуев, без проникновения. Это какой-то тантрический, завораживающий секс. И в этом мире никого, кроме нас. Грудная клетка, как мембрана. Кровь долбит в уши. Мне даже ничего больше не надо. Я просто хочу ловить ее дыхание ртом. И можно так умереть от чувственности. Мне кажется, мы растворяемся в темноте. Она словно пропитана эйфорией, какой-то наркотой. Я теряю границы, сливаясь с ней. Пальчики рисуют восьмерки на моих ладонях, а потом рисую я. Это так долго, тягуче, волшебно. Яся ведет губами по моей скуле. «Ванечка». Я глохну от волны, распирающей мои легкие. Целует разбитую бровь. «Мне хочется ей шептать, я люблю тебя». Меня переворачивает от того, как эти слова встают в горле, не давая глотать и дышать. Мне так нужно это сказать, иначе я задохнусь. И я обнимаю ее крепче, пряча лицо в нежной шее. Потому что сказать это нельзя. Если я это скажу, я не тормозну дальше, я не смогу. Как из этого выйти? Не получается. Мы куда-то плывем на этой трепетной эмоции. Мне так жаль, что я не могу наполнить ее ей доверху. Яся целует меня в щеку, расслабляется в моих руках. Сердца бьются. Это самое близкое, что со мной случалось. Мне нужно как-то выплеснуть чувства, чтобы не взорваться от них. «И пофиг, что вы нас не запомните», — хрипя пою ей на ушко, «такими, как мы сейчас в этой комнате. Два солнца в темноте — это мы светимся». Сердце сжимается до боли, уходя в сверхчастоты. И я шепчу тебе, не смею произнести это вслух. «Я люблю тебя», — шепчет она сама. Закрываю ей ладонью рот. «Чшшш!» — зажмуриваюсь. Укладываю опять к себе на плечо. Рисую по ее волосам, пока она не засыпает. За окошком рассвет. Я не сплю. Что делать с этим? Я не знаю.